Глава 20. Нолан Хайрат. День был совершенно отвратительный. Дядюшка вернулся от ректора и с большим энтузиазмом принялся расспрашивать меня о Роуз. Какой дар, как учится, кто родители. Ах, сирота! Надо проверить, вдруг чей-то бастард, это неловко получится. Она любит цветы, а сладкое? Какую комнату ей подготовить? Ей нужно нанять прислугу. Или дадим ей замковой? Тетушка Тиля с удовольствием даст одной из своих служанок. Ну и чем больше я парировал его вопросы, тем больше понимал. Наши отношения не выдержат никакой проверки при встрече со всем моим кланом. Но, к счастью, у нас есть достаточно времени, чтобы справить эту проблему. С предложением начать узнавать друг друга поближе я и шел к Роуз вечером, размышляя о том, что бы сам хотел рассказать девушке. Вопрос оказался непростым. Нужно было подпустить ее достаточно близко, чтобы все поверили в наше тесное общение. Но оставить на приличном расстоянии, ведь общее наше закончится, как только отец передаст мне печать. А я не сомневался, что случится это на ближайшем семейном рауте, стоит мне представить невесту семье. Из мысли о разговоре с Роуз меня вырвала, собственно, сама Роуз, несущая огромный букет. Я сначала не понял, что это и почему должен разбираться с ее цветами. Но стоило мне пробежаться глазами по записке, как я почувствовал неприятное желание применить родовую магию. Этот Валрат, этот Нувариш, этот наглый паршивец имеет наглость и смелость ухаживать за моей невестой. «Ты похож на некроманта, который выполняет свою часть сделки». Роуз сердито сверкнула небесно-голубыми глазами, и я с трудом подавил самодовольную улыбку. «Она определенно понравится моим родственникам. Такая дерзкая, такая бесстрашная, указывает представителю древней семьи, что ему делать». «Хорошо, я разберусь», — произнес я, борясь с неуместным желанием склониться поближе к Роуз, чтобы рассмотреть ее красивые глаза. Развернулся и отправился к идиоту, возомнившему, что у него есть право дарить моей невесте цветы. И пусть невеста была фальшивая, но это была моя фальшивая невеста. И тут было все просто. Просто хотелось подрихтовать ему профиль и напомнить место Валрада в пищевой цепочке некромантов. Если быть до конца честным, я искренне желал, чтобы Джулиан дал мне повод завязать с ним драку. Дуэльную, по правилам арены, или самую обычную потасовку в коридоре. Кулаки чесались ужасно. И я не отказал себе в удовольствии от души постучать в дверь апартаментов Валрада. Та жалобно прогнулась, не рассчитанная на подобное применение силы. «Роуз, детка, так и знал!» — начал Джулиан, открывая двери, и отсекся. Лицо Валрада сначала вытянулось от удивления, а потом стало по-некромански непроницаемым, а затем приобрело такое высокомерное выражение, будто он минимум наследует императорский трон. Мы замерли друг напротив друга, окидывая одинаково оценивающими взглядами. «А я думал, малышка Роуз оценила мое предложение!» — с линцой протянул Валрад. Вместо ответа я продемонстрировал ему его же записку. Зеленое пламя вспыхнуло, и зажатая меж пальцев бумага обратилась в прах. «Держись подальше от моей невесты», — спокойно проговорил я. «Мы с тобой оба знаем, что еще вчера она и не была», — парень склонил голову на бок. «Зачем она тебе?» «А тебе?» — усмехнулся я. «Мне очень нужна», — проговорил Джулиан. «Запала, знаешь ли, в самое сердечко». «Придется тебе что-то сделать со своим сердечком, иначе я сделаю», — проговорил я, даже не пытаясь скрыть угрозу. «Жду с нетерпением». — оскалился Валрад. — И что же ему нужно от простой сиротки, а? — Моей простой сиротки.